Глава 33. В столицу взял только двух воинов из абордажной команды. Больше не надо. Пусть отдыхают соратники, пока есть такая возможность. Особенно Диана Вирте и Олег Трофимов, которые, судя по всему, нашли общий язык, поняли друг друга и уединились в одном из номеров отеля. В Бергар добирался на собственном аэромобиле марки «Тифон-6». Надежный летательный аппарат, который двигался на автопилоте. Так что напрягаться не следовало, и я просматривал таримские новостные каналы. Новостей много, но в основе чушь, которая мне не интересна. Для съемок в сериале «Ленивая утка» знаменитый актер Шломо Сун сделал 6-ю операцию по смене пола и снова стал темнокожим мужчиной. И это топовая новость в столице огромного государства? Как? Почему? Кому интересен актеришка, который постоянно меняет пол и цвет кожи? Я этого не понимал, понимать не собирался и расценивал подобные новости как признак упадка. Не только ЦОЭМ, но и всего человечества. Наследник верховного правителя Гурий Таги, все еще находясь в немилости у отца, готовится к возвращению в рукав Персея. На этот раз он возглавит частную армию, которая собрана, вооружена и обучена на деньги независимых инвесторов. Второй месяц про это идет разговор, а Гурий Таги по-прежнему на Тариме, пытается вымолить у отца прощения и доказать, что он не такой уж никчемный и готов свернуть горы. Но, по мнению авторитетных аналитиков с планеты Игварния, докладами которых с нами любезно поделился сенатор Орвал, верховный правитель сына давно простил и просто мучает его, дабы наследник осознал вину и впредь действовал более разумно. А что касательно частной армии, о которой постоянно толкует Гурий, она невелика. Это эскадра из 10 старых кораблей и дивизия наемников. Такая сила на расклады в рукаве Персея сильно не повлияет. Великий пророк Папинотов Зимархан ответил на вызов лидера божественных гедонистов, первосвященника Жана Таримского. Телевизионные дебаты между давними оппонентами пройдут в студии шоумена Анри Галахера. Смотрите на Первом Центральном в 22:00 по таримскому времени. Прямая трансляция только у нас. Смотрел я дебаты этих религиозных деятелей. Точнее, сражения. Каждый приводит в студию по 200 своих последователей, и после недолгой перебранки на тему «Мой бог круче твоего, потому что я так сказал» начиналась рукопашка. Бились последователи всерьез и доходило до смертоубийства. Забавно, конечно, но быстро надоедает. Магнат Иннокентий Лацкар снова в столице, и горожан ожидают сюрпризы, бесплатное угощение в Парке Победы и карнавальные шествия. Как всем известно, оказываясь в Бергаре, господин Лацкер не скупится и живет на широкую ногу. Лацкер. Личность известная, что есть, то есть. Олигарх с планеты Сингапур. Очень богатый и экстравагантный. Принципиально не лезет в политику, живет только для себя и любит пускать пыль в глаза. Пленный адмирал СКМ Сэм Декстер наконец-то доставлен в столицу. Какой будет судьба нашего противника и что его ожидает? Удостоит Орландо Таги его разговором или прикажет расстрелять? На эти и другие вопросы ответят эксперты передачи «Военное обозрение» на Втором Центральном канале. Сегодня вечером. А вот это уже интересно. Расстрелять Декстера слишком просто. Ради этого не нужно тащить пленника из рукава Персея. Следовательно, у верховного правителя ЦМ на адмирала есть виды? Какие? Возможно, он попытается переманить его на свою сторону. Или сделает придворным шутом. А может быть, подвергнет изощренным пыткам? Все может быть. И понять мотивацию Орландо Таги непросто. Даже ИИ не смог этого сделать. Очень уж неоднозначный человек правитель ЦМ. И о нем мало правдивой информации. Вроде бы он на виду. Однако его истинное лицо скрыто под многочисленными масками. Тем временем, пока я просматривал новости, аэромобиль приземлился на пригородном аэродроме. Вместе с телохранителями я вышел на взлетно-посадочное поле и отправился на стоянку автомобилей. Здесь стоял наш транспорт. Ехать недалеко, и через четверть часа мы оказались на одной из конспиративных квартир, где нас поджидал Ломов. Ходить вокруг да около не стали и сразу перешли к делу. Жора протянул мне распечатку шифрованной гиперграммы. Ученые практически закончили работу над трофеями. Исследовательская часть, которую курировал мастер, завершена. Идет обработка информации. Теоретически мы уже можем создать собственное корабельное устройство телепортации, как для ведения боя, так и для перемещения в пределах звездных систем. Полной гарантии того, что ученые и мастер не ошиблись, разумеется, никто не даст. Даже мощные искусственные интеллекты ошибаются, не говоря уже про людей. Поэтому необходимо провести ряд опытов, для которых придется закупить дополнительное оборудование, построить новый корабль из высокопрочных материалов и озаботиться копированием трофейных артефактов с последующим их перепрограммированием и монтажом в корпус судна. Информацию принял. И далее Маркина интересовали два вопроса. Первый. Стоит отправлять окончательные данные по исследованию трофеев в Новоросскую империю сразу или немного выждать? Второй. Уничтожать ученых и базу, когда нужда в них пропадет, или не торопиться? Он хоть и принц, но ответственность на себя брать не собирался. Хитрец, однако. Если что-то пойдет не так, я стану крайним, как и положено командиру, который всегда берет ответственность на себя. Какие будут распоряжения? Заметив, что я отложил распечатку гиперграммы, спросил Ломов. Помедлив, я ответил. Садись за компьютер, выходи в планетарную сеть и начинай поиск фирм, которые занимаются продажей научно-исследовательского оборудования. Список Маркин пришлет позже, и мы должны сразу, без промедления, закупить все необходимое. Ломов усмехнулся. Уже сделано. Есть адреса трех фирм. Точные приборы, Энердагио и Симпсон Колай. Хорошо! Закупку проведем через подставное лицо. Думаю, сенатор Орвел не откажется помочь. Ага, ему деваться некуда. А что с постройкой экспериментального судна? Здесь его будем заказывать. Или в провинции. Подальше от бдительного ока столичных спецслужб. Не торопись. С этим определимся, когда ученые и мастер разберутся, какое именно судно нужно строить. Сейчас нет смысла дергаться. Все равно не ясно, что именно требуется. Тем более это не основное. Кристаллы с определенными характеристиками вырастить и заложить в них программу – вот проблема. Для этого необходим специалист, который имеет допуск к тайне. Как скажешь, командир. Но я бы все-таки заранее намекнул профессору Челяеву, что вскоре понадобятся его услуги. Он глава корабельного профсоюза. Многое знает и мог бы что-то посоветовать. «Само собой, Жора!» Я с ним согласился. «Обратись к нему через наш канал. Пусть поделится базой данных по корабельным верфям. В любом случае, это стратегическая информация, которая пригодится НРИ. Справишься?» «Помощь Трофимова не помешает. Однако это позже. Пока только подготовка и сбор информации». Так что несколько дней могу и сам поработать. Светиться не стану, пошлю наемника, который не будет знать, на кого работает. Добро! От Синкараса новости есть? Нет. Он уехал в свой университет и там сидит. Ему-то что? Он легализован и может не прятаться. Числится беженцем Самура, но претензий от властей к нему нет. По крайней мере, пока он не шумит и не рассказывает СМИ о том, что на самом деле произошло на Амуре. «Детективы его из вида не выпускают?» «Нет. Работают добросовестно. Профессионалы». «А что наши грушники?» «Говоря «наши», я подразумевал шпионов Новоросской империи на Тариме, которые медленно, но верно обживались в тылу врага и действовали независимо от моей группы». «Тишина». «Ладно, работай. А я пока подумаю, какой ответ дать Маркину». Кивнув Ломову, который доказал, что может головой не только двери вышибать, но и думать, я покинул квартиру. Сделал знак телохранителям отстать и вышел на улицу. Огромный мегаполис продолжал жить привычной жизнью. По улицам мчались автомобили, вдоль домов двигались потоки людей, в воздухе тысячи запахов и шум города. А над домами парили геликоптеры и аэромобили полиции, дорожных служб и богатеев, которые могли позволить себе персональное разрешение на полеты в пределах столицы. Обстановка, которая меня окружала, разительно отличалась от тропического курортного острова. Отчего я улыбнулся. Человек предполагает, а судьба располагает. Несколько часов назад я грелся на солнышке и загорал, а теперь снова в столице вражеского государства и занят делом. Не торопясь, я двинулся в сторону ближайшего парка, за которым находилась еще одна конспиративная квартира. Одет, как большинство горожан с рабочей окраины, легкий серый костюм и плетеные тапочки. Под пиджаком пистолет в наплечной кобуре. Внимания не привлекал и ни во что не вмешивался. Шел по улице, и в голове, как обычно, сотни мыслей, которые необходимо разложить по полочкам. Чем дальше, тем сложнее. Исследования окончены. Следующий этап. Информацию отправим в НРИ, и это не обсуждается, раз обещали деду делиться информацией в полном объеме, от своих слов отрекаться не станем, хотя бы по той причине, что рано или поздно мы вернемся на Яргу. Пусть серый лев пользуется тем, что мы добыли и узнали. Глядишь, за полгода или год, как дело пойдет, сможет построить боевые корабли с установками телепортации и дать отпор завоевателям из центральных миров. Но сможем ли построить такой корабль мы? Вот это уже вопрос, который волновал меня всерьез. Необходимо вырастить кристаллы любой формы и практически из любых материалов, а помимо этого заказать на верфях ЦМ корабль по собственным чертежам. Однако это волокита. Постоянное наблюдение за работой, корректировка, совещание, изменения в проекты и привлечение дополнительных людей. Как следствие, вероятность, что нас раскроют, будет расти в геометрической прогрессии. Нужно мне это? И хочу ли я этого? Нет, не хочу. Не лежит к этому душа. Впрочем, заполучить корабль, какого ни у кого нет, заманчиво. Так что нужно думать. И прежде чем будет принято окончательное решение, хорошо бы поговорить с Робертом. Да вот беда. Все видеопереговоры на гиперстанциях Тарима записываются и могут оказаться у местных спецслужб. А гиперграммой все объяснить невозможно, и это займет много времени. А тут еще вопрос ученых. Самое простое — всех перебить, чтобы не было утечки информации, а базу взорвать, не оставить следов и скрыться. Но! Опять проклятое «но». Что, если ученые еще пригодятся? Как и база, кстати сказать. И кто будет наблюдать за работами по строительству корабля, выращиванием кристаллов и монтажом установок телепортации? Искать новых специалистов долго и утомительно, потеря времени, растрата сил и средств. Тех, кто изначально занимается проектом, уже знаем, и мастер составил на каждого психологический портрет, поэтому сможет выбрать для переброски на Тарим не склонных к побегам людей. «Думай, Тор!» — подстегнул я себя. Хотя, чего думать? Свой корабль с телепортационными установками нужен, а ученые и база еще понадобятся. Поэтому сделаем вот как. Пошлю на Фелицию Пегасус, и он привезет на Тарим моего братца, дочь Дианы и часть ученых, которые помогут в постройке корабля. Заодно контрабандисты доставят мастера, а базу придется законсервировать, перевести в режим ожидания и оставить охрану. А теневик куда деть? Его можно перегнать поближе к Тариму. С этим справятся 2-3 человека и спрятать. Пусть ждет вызова. Определившись, я повеселел. Как раз добрался до парка имени адмирала Перкинса, чей бюст стоял на небольшой площади, и обнаружил вокруг него толпу из 200 горожан. Судя по серым комбинезонам, это были рабочие комбината по переработке пластика, который находился в квартале от парка, и они проводили несанкционированный митинг, который вскоре будет разогнан. Почему я так решил? Да очень просто. Неподалеку стояли полицейские автомобили, и правоохранители доставали бронежилеты, каски, щиты и дубинки. Наверняка будет разгон митинга. А помимо того, рядом крутились журналисты, которые проводили видеосъемку, а эти стервятники прилетают только в том случае, когда есть чем поживиться. «Вот они, будущие революционеры, которых можно использовать», — подумал я, наблюдая за митингующими со стороны, и задержался. Хотелось посмотреть на местных лидеров. «Интересно, что будет дальше? И как они себя поведут?»